Эпилог. Анна. На нервной почве разболелась голова. Мне было так совестно перед сестрой. Боялась ее ранить. И едва зашла в палату, увидела ее безжизненной. «Ань, не держи зла. Я такая растяпа». «Дурочка, она еще извиняется. Я рада, что ты осталась жива. Послушай, не опускай руки. Мы обратимся к другому доктору», — вселила в нее надежду. А она лишь тоскливо уставилась в окно. «Мерзко видеть жалость. Хоть ты не лицемерь, теперь похожа на неуклюжую тварь», — расплакалась бедняжка. «Не смей горевать. Мы и не с такими трудностями справлялись», — рассчитывала ее взбодрить. Поднявшись на гору, думала об Алике. «Вот бы он меня полюбил». «Но это не осуществится. Вы встречаетесь?» — задала вопрос, который застал врасплох. Видя ее измученное состояние, язык не повернулся сознаваться. «Расстались. Но у вас же любовь. В жизни не поверю». «Лис, я не люблю его. Это было влечение. А ты пообещай, что выздоровеешь», — взяла ее ладонь в свои руки. «Сейчас главное ее здоровье». «Спасибо за твою заботу», — прослезилась несчастная девушка. Вечером я отказалась от ужина, смотря наш семейный альбом. Родители на снимках такие счастливые. А домработница волновалась за мое моральное состояние. «Худенькая вся, нельзя пренебрегать едой». «Спасибо, аппетита нет». «Сожалею, Анечка, как она?» «Врачи говорят, что останется инвалидом», — говорила с настигшей грустью. «Сегодня мне словно крылья подрезали». «Крепись, слышишь? И всего ради святого, поешь. Откуда силы возьмутся, если на диетах сидеть?» — тревожилась дама. Как случайно заметила во дворе знакомую иномарку. С ним точно не готова общаться. Алик ворвался в усадьбу, жутко бешеный, а прислуга все поняла без слов и отлучилась на кухню. «Что за легкомысленность? Почему не отвечаешь на звонки?» «Не нравится игнор. Ну извини, сволочной дегенерат». «У тебя опять приступ бешенства? Поговори со мной нормально». «Ради бога, убирайся из моей жизни. Наверняка осведомлен, что случилось. Лиза теперь прикована к инвалидному креслу», — поглядела в глаза мерзавца. «Сочувствую, но наши отношения при чем?» «Дураком прикидываешься. Скажи, почему должна постоянно тратить нервы? Она любит тебя, Алик. Если ты эгоистичная скотина, твои проблемы. Я не сделаю ей больно». Стала нервно расхаживать по гостиной. Представляю, насколько эмоциональный вечер ждет. Вспыльчивая истеричка. А обо мне подумала? Разбрасываешься, словно щенком. Сколько мне ждать гордую блондинку? Мы не виноваты, что у нас любовь. Алик, не заставляй грубить. Хоть представляешь, как осуждаю себя за эту связь. «Ах, тебе стыдно? Брезгуешь таким подонком?» «Угадал, белокурая эгоистка?» «Сразу бесишься. Слова обидного нельзя сказать». «Да, я разрываю наши отношения. Они причинят боль сестре». «Это жестко играть с моими чувствами. Хотя забыл, что общаюсь с ледяной сукой». Хлопнул дверью, заставляя расплакаться. «Как же сильно я его любила. Но сейчас сложно выбросить из сердца. Не помогло даже успокоительное. Самодовольный хам рассвирепел, но его совершенно не волнуют неприятности Лизы». Ворочалась в кровати до самого утра. Видимо, из-за сильного стресса разболелся живот. А мою бледноту заметила домработница. «Отравилась чем-то, Ань?» «Наверное, выпила несвежий кефир», — искала таблетки в аптечке. «Часто мучаешься с несварением. Разумеется, постоянно на нервах», — нашла я действенный препарат, услышав от нее совет. «К доктору обратись». «Зачем? Мне некогда разгуливать по больницам. Сестре требуется уход», — отвергла данную затею. Но на следующий день самочувствие слишком ухудшилось. Преследовала мучительная тошнота. А врач так тщательно взглядывался в анализы. «Балуйтесь диетами». «Нет, времени не хватает нормально питаться». «Скажите, грипп подхватила?» — рассчитывала я узнать. А бородатый мужчина лишь замешкался, отложив папку. «Нет никакого вируса, успокойтесь. Вы беременны». «Путаете, я бесплодна». «Анна, не доверяете нашим специалистам? Прочитайте внимательно медицинской карте. Там написано о возможных трудностях при зачатии». Говоря с ним, едва не дорвала голос. «Выздоровели, значит? Отец ребенка знает про малыша?» «Нет». «Сообщите ему». «Пожалуйста, проверьте еще раз». Старалась повлиять на его решение. «Напористая девушка. Вы носите под сердцем младенца. Старайтесь избегать нервотрепки. Много гуляйте», — выписал он рецепт. Чуть не упала в обморок в коридоре. Я залетела от Алика. Любовь способна творить чудеса. Но, увы, если мы сойдемся с ним, сестра возненавидит всех. Ей и так морально больно. Как только Лизу выписали, часто вспоминала про их семейную жизнь. «Мне одиноко. До сих пор его обожаю», — держала она фотографию, страшно расстраиваясь. «Не раскисай, время лечит». «Легко сказать. Мое сердце разрывается от боли», — осталась сестренка в комнате. Так не хотел ее тревожить. «Лиз, послушай, он погорячился. Алик говорит, что любит тебя. Правда?» «Да, мужчины способны совершать ошибки. Устроить вам примирение». «Ань, спасибо, ты такая добрая», — заплакала от счастья. «Выздоравливай скорее», — вселила в нее надежду. Организовала шикарный вечер и случайно проболталась подруге. Та чуть не взбеленилась от злости. «Спятила? Расскажи ему о беременности, Ань». «Поздно, завтра уезжаю». Лизе наняла сиделку. «Ей опасно нервничать, а негодяй так и толкает меня на разврат». Нарезала я салат, как на кухню прибыл искуситель. «Судишь меня? Какая бесстыжая». «Алик, хоть бы извинился перед ней». «Сопли не устала вытирать?» «Сам долго восстанавливался, нельзя превращаться в тряпку». «Сволочь, скажи, тебе сложно?» «Скоро не увижу твою похабную морду», — проговорилась, и Алик прислонил меня к холодильнику. «Любовника нашла, я убью его». «Смотрю на лицо приступ нарциссизма. Запомни, я больше не твоя», — оставила его неудачником. Спряталась в собственной комнате и там зарыдала от боли. «Сама возьмусь за воспитание малыша, никто не отговорит». Утром направилась на вокзал, но мне повстречался разъяренный Алик. «Куда намылилась? Отвечай». «Неуравновешенный кретин. Сколько мне терпеть твое высокомерие? Ответь». «Хамло мне жизнь испортил, пока с ним ругалась». Самозванец бессовестно забрал сумку и бросил в озеро. «Раз злодей, так и буду творить безумие. А если ты не гордая, ныряй, киса», — подталкивал недоносок, осмелилась зайти в воду. «Изверг, как угораздило встретиться меня с тобой», — ворчливо искала потерянную вещь. А он так зверски толкнул. «Дурак, ты в своем уме?» «Что, водички нахлебалась? Поплавай, стерва, может, подобреешь». От любви отказывается. Наверное, нового хмыря нашла. «Да, и он не такой ублюдок», — хотела ударить. Но здесь раздался голос. Мы оба застыли в недоумении. Лиза, сидевшая в кресле, внезапно встала. «Припадочные дураки, вам не надоело ругаться? Алик, поцелуй ее», — сказала она грустным тоном. «Лиза, она врет, мы давно разошлись». «Ань, не смейся в лицо, я здоровая. Доктор мне подыграл. Так сердилась на вас, что решила сочинить чушь. Хитрая, однако. Мне надоела вражда. Вас свела судьба. Зачем истерить? Если вы не поженитесь, меня загрызет совесть». «Лиза, боже, как я испугалась, что не простишь». Разбежалась. «А кто мне нотации читать станет, старшая сестра?» «Так и скоро родится племяшка. Пора обставлять детскую», — проболталась случайно. Это все услышал Алик. «Что за сплетню обсуждаете?» «Алик, она скоро родит тебе малыша». «Ты носишь под сердцем нашего ангелочка? Не может быть». «Да я готов расплакаться от счастья», — взял меня на руки мерзавец. Наша свадьба состоялась в роскошной усадьбе. Да, на том воздушном шаре. Самое главное, Лиза больше не грустила. И сейчас встречается с другом Алика. Отныне пропала та ненависть. Алик построил дом на берегу озера, райское местечко. Вот и осень подошла к концу. Стоял сладкий ноябрь. Первый снежок заботливо покрывал землю. Я с такой любовью касалась округлившегося животика. А все-таки мечты сбываются. Скоро родится мой сынок. Задумалась, что не услышала ворчания Алика. Он жарил мясо на мангале. «Ой, как я сейчас рассержусь, Анька, почему без шапки? Волнуюсь за вас. А ты стал хорошим семьянином. Любовь способна исправить даже самого гадкого мерзавца. Поцелуй меня», — обнял сердцеед. Тогда едва не растаяла, как свеча, вымолвила с обожанием. «Я люблю тебя, моя ледяная принцесса, а я-то как?» Повалил на землю, усыпанный разноцветными листьями. Нет слаще его поцелуев, тех комплиментов, способных меня очаровать. Как часто ненависть нас ослепляет, но она разжигает настоящую любовь. Он — мое личное безумие, мужчина, которого не перестану ценить. Он залечил все раны и позволил стать самой счастливой на свете.